Хлеба у нас нет. Все на избу истратил. Мужик лесу теперь не берет, сам ворует. В смысле хлеба — табак. Вот брату моему в городе повезло, прямо сказать. Счастье привалило. Приходит к нему со станции свояк. Говорит, вот тебе 40 пудов хлеба. Продай за меня на базаре. Отблагодарю. А мне продавать никак некогда. Ну, брат согласился. Продал всю муку. Деньги в бочку, в яму. Осталось всего 3 пуда. Тут его и сцапали. Брата-то, милиция. Мука-то выходит, ворованная, со станции. Ну, брата в холодную. Где вся мука? Не знаю. Где взял муку? На базаре, у кого не припомню. Так на этом и уперся, как бык в ворота. Свояка не выдал. 3 недели в тюрьме держали. Все допрашивали. Потом, конечно, отпустили. Свояк было к нему подкатился. А он на него. Ах ты, пятая нога! Ворованным торговать! В ноги кланяйся, что не выдал. А деньги? Все, брат, отобрали. Бога надо благодарить, что шкура цела осталась. Свояк так и ушел ни с чем. Даже благодарил брата, самогон выставлял. А брат с этих денег пошел и пошел, торговлю открыл, в галошах ходит. Прямо с неба свалилось счастье. Егор помолчал. Яйца у меня в картузе. 8 штук. Возьми, моряш. Лесничий, кстати сказать, как приехал, прямо все масло да яйца, хлеб ест без оглядки, с собой привез. И все примечает, глаз очень вострый, заметьте, — сказал Кузя. И ист, все сметану да масло да яйца, прямо господская жизнь, — оживленно заговорила Маряша. Крупы привез гречневой, отродясь не видела. У нас не сеют. Варила, себе отсыпала. Ребята ели, как сахар, облизывались. И исподние велит стирать с мылом. Неделю проносит и скинет. Совсем чистая, а с мылом. Я посуду мыла, а он бает. Вы ее с мылом моете. А я ему. Что-то тем мыло баю. У нас почитаться поганым. В избе вдруг пролетело с дребезгом ведро. Пискнул раздавленный цыпленок. Закудахтала курица. На пороге появился мужик, тот, что ослеп, с протянутыми вперед руками в белой рубахе, залитой кровью. Бородатая голова была запрокинута вверх. Мертвых глаз не было видно. Руки шарили. Бессмысленно. Мужик заорал визгливо, в неистовой боли и злобе. «Глазоньки! Глазоньки мои отдайте! Глазоньки мои острые!» Упал вперед в навоз, споткнувшись о порог. «Вперед, лыка, не дери!» — успокоительно сказал Кузя. «Видишь, отца звали, — сказал, — ничего не выйдет». Баба и Кузя потащили мужика обратно в избу. Егорушка отходил несколько шагов от избы к амбару, к обрыву, мочиться. Вернулся, раздумчиво сказал. «Потух костер-то. Идет, значит, назад. Спать надоть!» Зевнул и перекрестил рот. «Отдай тогда яички. Сочтемся». Егор и Катяша пошли к себе на другой конец усадьбы, в сторожку. Кузя в людской зажег самодельную свечу, снял картуз. Побежали по столу тараканы. На постели на нарах стонал мужик. На печи спали дети. Висела посреди комнаты люлька. Кузя из печки достал чугунок. Картошка была холодная. Насыпал на стол горку соли. Таракан подбежал, понюхал. Медленно отошел. Стал есть картошку.